К морю они шли прогулочным шагом и уютно молчали. Каждый задумался о своем. Адель с улыбкой прокручивала в голове сцену прощания с Мариной. То ли похвала, на которую оказался столь щедрым папа, возымела действие, то ли его откровенность так располагала. Марина скоро преодолела скованность и уже больше походила на себя прежнюю. Уходя, отец обменялся крепким рукопожатием с Вовкой, отчего тот натурально расцвел. Марина тоже подала руку, и папа в каком-то почти танцевальном, грациозном полупоклоне принял и поцеловал ее. «Дай Бог здоровья вам и генеральский чин», выпалила вдруг Марина Андреевна, а папа сперва закусил щеку, сохраняя вид солидный и серьезный, но все равно не сдержался и засмеялся. Реплика Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума». Адель же все необходимые слова уже сказала накануне, поэтому попросту обняла и расцеловала и Марину, и Вовку, и поспешно вышла следом за отцом. «Спасибо тебе, пап!» Адель первая нарушила тишину, что был так мил и что извинился за маму. «Ты не знаешь, кстати, что на нее нашло? А зачем она устроила этот погром? Я еще вчера хотела тебя спросить, но мама...» «Какой погром?» Недоуменно спросил папа, и Адель остановилась. Посмотрела на него подозрительно. Но нет, его спокойное лицо выражало только искреннюю заинтересованность. «Однако, неужели он не в курсе?» «Ты объяснишься?» Она замялась. «Ну, помнишь, Марина сказала, что все наработки были уничтожены. Ведь я была у них вчера, я видела, что мастерская разгромлена». «И Марина Андреевна сообщила тебе, что мастерскую разгромила твоя мать?» Он нахмурился и сердито оглянулся в направлении только что оставленного дома. «О, нет! А ведь Марина и правда ничего подобного ей не говорила. Только процитировала Аполлона Григорьева, но так она и раньше бывала, уходила от прямых ответов. И строки эти она не о маме вовсе припомнила, а о себе. Вот черт!» И вспомнился самый первый ее визит в дом Ледащевых. Визит, с которого, казалось, уже прошла вечность. И испачканная гипсовой пылью юбка-карандаш. И пришло на ум сказанное тогда Мариной. «Я мучилась приступом самоуничижения, громила свои поделки». «Громила свои поделки», — пробормотала Адель вслух, а папа взял в ладони ее лицо и очень-очень тихо сказал: «Никогда, Филиппок, слышишь? Никогда и ни с кем твоя мама так не поступила бы, потому что это в первую очередь унизило бы ее саму. Ты понимаешь?» Адель кивнула, не поднимая глаз. «Пойдем», — позвал он и, слегка прихрамывая, направился дальше. Они оставили обувь и одежду на берегу, спрятав в камнях, и шагнули в воду. Адель объяснила отцу, что предпочтительнее плыть к уцелевшей части старого мола, чем карабкаться по обломкам. Тот ни о чем не спрашивал, послушно повторяя все за дочерью. Доплыв до острова Волнолома, они взобрались на плиты. «Как ты собираешься его позвать?» Отец забавно щурился на солнце и по собачьей встряхивал мокрой головой. Адель молча достала из-под заменяющей купальник майки свисток. «Носишь как талисман?» — с улыбкой поинтересовался отец. «Как символ веры», — скупо ответила Адель. Было волнительно, но и радостно тоже. Совсем не так, как в гостях у Марины. Иначе. Там царила общая неловкость, в атмосфере витало напряжение. Все изъяснялись иносказательно, намеками, по возможности сглаживая острые углы и обходя стороной вопросы, способные разрушить зыбкое доверие. Нет, здесь и сейчас этому всему не было места. Дыхание ее сбилось, потому что сердцу стало вдруг тесно в груди. «А он только на этот свист отзывается», — уточнил папа, и Адель задумалась, припоминая, случалось ли такое, чтобы Дофин являлся к ней на какой-то иной сигнал. «Вообще-то я не пробовала ничего другого, кроме свистка и голоса, потому что...» Она вздрогнула. Марку Евгеньевичу, видимо, внезапно оказался слишком тесен образ стороннего наблюдателя, и он примерил другой, соловья-разбойника. Заложил пальцы в рот и издал невообразимо пронзительный свист, от которого у Адель зазвенело в ушах. «Папа!» – возмущенно протянула она, когда слух ее вернулся. «Что ты творишь? Дофин привык к определенному сигналу». А он засвистел снова, направив на нее хитрющий взгляд. «Нет, это невыносимо. Эдак он скорее оглушит ее и всю морскую фауну». Словно в подтверждение, с камней встревоженно снялись чайки и полетели прочь от развернувшегося на пирсе безобразия, обиженно вскрикивая и бронясь. «Ты отпугиваешь его! Неужели непонятно?» Сердито воскликнула она, а в следующий момент ее окатило водой. Дофин явился и приветствовал их кувырком, подняв великолепный фонтан брызг. Сказать, что его эффектное появление на чужой вызов огорчило ее, было бы чудовищным преуменьшением. Адель была потрясена. Что-то темное всколыхнуло в своей душе, что-то нехорошее. Но она не успела толком озадачиться самоанализом, потому что отец, хохоча, столкнул ее в море и прыгнул следом. «Да что же это такое?» – подумала она, выныривая. А Дофин тут же боднул ее. От души. Так что она закашлялась, хлебнув воды. «Да сговорились они. Не иначе». «Филиппок, ты слишком серьезно», – протянул папа и подхватил ее, давая возможность отдышаться. Он неотрывно наблюдал за вертящимся подаль дельфином и посмеивался. «Ты не говорил, что умеешь так свистеть?» Уязвленно попеняла Адель, и папа звонко поцеловал ее в нос. «Научу тебя сегодня же, потому что свисток можно потерять, а так ты всегда сможешь позвать своего дельфина». И уже без улыбки он посмотрел ей в глаза. «Мама не поймет. Рассердится», – тихо посетовала Адель, определенно не имея в виду уроки свиста. «И на меня, и на тебя». «Да, будет непросто», – согласился папа. «Но если это важно для тебя, она примет». И Адель отчаянно надеялась, что отец тоже говорил не про свист. «А теперь, если не возражаешь, я бы пообщался с этим молодым джентльменом с глазу на глаз». «Он что, выпроваживает меня?» — поразилась Адель и тут же запротестовала. «Я возражаю. Я очень даже возражаю. Он совсем не знает тебя. Я вас еще не познакомила и вообще...» Что именно вообще, она еще не придумала. Отец махнул ей рукой, отправляя во свояси, и подплыл к ее дельфину. И от того, как быстро он ухватил плавник Дофина, а тот послушно понес его на себе, ей стало не по себе. «You're a smart guy, yes!» «Ты смышленый парень!» — доносилось до нее, и что самое ужасное, Дофин тоже что-то отвечал. Она услышала его благодушное поскрипывание. «Подумаешь, тоже мне!» — надулась Адель. Они неспешно обогнули волнолом, развернулись и поплыли обратно. Адель слышала, как тихо смеется отец. И такой это был искренний, наполненный светлой радостью смех, что она позабыла свою обиду и устыдилась ее. Когда сверкающей улыбкой Дофин, покладисто выполняя роль буксира, аккуратно подвез такого же сияющего отца к ней, первое, что бросилось ей в глаза, клеймо на плавнике Дофина и слегка размытый порядковый номер на папином левом предплечье. И так ей стало больно за них. Такая горечь затопила душу, что она не справилась с собой и громко всхлипнула. «Что это ты удумала?» – нахмурился папа, а Дофин недовольно затрещал. Ничего она не стала им объяснять, а просто устремилась к ним и обняла обоих. «Ну, будет, будет тебе!» Отец приподнял ее лицо за подбородок и осторожно убрал мокрые волосы, налипшие ко лбу. «Все, все, я иду на берег, а вы плавайте!» Она нервно покрутила головой, в точности копируя привычный папин жест. «Вместе! Хочу вместе!» Только и смогла вымолвить Адель. Но папа уже отплыл, не дожидаясь ответа. Дофин терпеливо дрейфовал подле нее. Так что ему-то и досталась вся нежность, что переполняла сейчас Адель. Она обхватила его руками, прижав щеку к гладкой мощной спине, и дельфин понес Адель прочь, набирая и набирая скорость. Марк Евгеньевич долго не мог устроиться на камнях. Сводила ногу, потом заныла старая рана. Он недовольно повел плечом и заставил себя позабыть о боли. Взгляд его прикипел к удаляющейся паре, что беспечно покачивалась на волнах. Солнце припекало, покрикивали чайки, шелестел прибой. Марк подставил горячим лучам лицо и сомкнул потяжелевшие веки. «Хорошо как», — думал он. «Все живы-здоровы. Вот и прекрасно». Он, наконец, услышал, что Адель начала посмеиваться. А потом смех ее, звонкий и счастливый, зазвучал громче и отчетливее. И Марк улыбнулся сам, но не стал открывать глаза. «Пусть себе резвятся. Пусть. Хорошо». В голове сами собой складывались слова, что он нынче же вечером озвучит Сашеньке. За спиной его, дробно ударяясь друг от друга, рассыпались мелкие камни, и Марк лениво потянулся. «Володя, заканчивай прятаться, иди сюда», — позвал он, не поворачивая головы. Через минуту рядом с ним робея присел мальчик. Марк ощущал его взгляд. Чувствовал, что Вовка сосредоточенно рассматривает его. Всего, от макушки до пальцев ног, задерживая взгляд на шрамах и рубцах. Это нервировало. И смешило тоже. «Как вы узнали, что я здесь?» Преодолел застенчивость мальчик и, несомненно, покраснел. Вот только у Марка не было никакого желания в этом убеждаться. Поэтому отвечал он так же, не открывая глаз. «Я подметил тебя еще у парка. Что ж ты, повязку намочил. Теперь придется снова перевязывать». «А-а-а», — легкомысленно отвечал Вовка и наверняка, как кот лапкой, махнул рукой. «Ерунда». Марк усмехнулся. «Мама, конечно, не знает, что ты вышел из дома. По дереву слез». Тень метнулась чуть вперед и заслонила солнце. «Откуда вы знаете? Хотя, конечно, это ведь очевидно». Марк вздохнул, поморщился и неохотно открыл глаза. «Я знаю, что у тебя под окном растет платан, что ты часто взбираешься по нему к себе в спальню, если вышел из дома без спросу. И что прячется в листве на ветвях, когда мать твоя работает и ей позируют девушки?» Он вопросительно приподнял бровь, ожидая протеста, но его не последовало. Вовка красноречиво побагровел, а потом сразу побледнел. «Интересная особенность», — заметил Марк Евгеньевич. «Не очень удобно для мальчика, но весьма сподручно для окружающих. С этим придется что-то делать». Додумать он не успел. Вовка взвился, неудачно выставил злосчастную ногу и рухнул обратно, больно наподдав локтем Марку по ребрам. «Простите», — выдохнул мальчик, но на этом его запас вежливости иссяк. «Вы приставили к маме своих коплюжников?» «Володя, откуда вы набрались блатного жаргона?» — поразился Марк и вновь, не без удовольствия, надо признаться, получил возможность понаблюдать за разнообразием оттенков, которыми переливалось лицо мальчишки. Тот пыхтел и сопел, как готовый вскипеть чайник, сжимал и разжимал кулаки, но все же взял себя в руки и уже спокойно и прямо посмотрел Марку в глаза. «Молодец!» «Простите, я не должен был». «Да, не должен был», — подхватил Марк. «Ты не должен был ввязываться во взрослые игры и допускать участие Адель в этой опасной истории. Но я не хочу сейчас устраивать очередной разбор полетов», — поспешно закруглил отповедь Марк, видя, как сник мальчик. «Я говорю это лишь за тем, чтобы услышать от тебя, осознал ли ты, насколько велик был риск. От твоего ответа зависит, смогу ли я тебе доверять впредь, когда и если Адель вновь столкнется с угрожающей ситуацией». Вовка часто заморгал, словно не решил для себя, не послышалось ли ему, и поднялся на ноги. «Вновь столкнется? Но разве она не улетает завтра с вами?» «Так осознал или нет?» – требовал Марк. Вовка закивал слишком уж поспешно. Хорошо было бы дожать. Но Марк Евгеньевич так устал. «Нет, не улетает. Она уже все решила, но никак не отважится сообщить это вслух». Марк обратил взор на играющую с дельфином дочь. «А я, знаешь ли, не хочу, чтобы она спрыгивала с трапа. С нее станется...» Он пристально посмотрел на мальчика. Новость эта принесла Вовке такое сокрушительное облегчение, такую волнительную радость, что ноги не удержали его. Он пошатнулся и сел на камни, как подкошенный. Марк дал ему минуту осмыслить и вкрадчиво продолжил. «Я, дорогой мой Володька, слишком хорошо знаком с тем, каково это, когда лишают свободы выбора. И очень надеюсь, что ни ты, ни Делфи с подобным ужасом никогда не столкнетесь. Так что поможешь? Ведь я могу рассчитывать на тебя». Мальчишка было вдохновенно расправил плечи и задрал подбородок, но тут же вновь увял. «Да разве ж возможно, чтоб такой...» — ему хотелось сказать «редкий цветок», но он вовремя прикусил язык. «Нездешний человек остался в Эрске. Ведь она совсем скоро зачахнет здесь». «Не зачахнет, уверяю тебя. А если заметишь, что ей не по себе, поддержишь». «Но как Адель послушает меня? Она ведь знаете какая. И разве смогу я?» «Прекрасно знаю. Потому и прошу именно тебя». Марк Евгеньевич улыбнулся и взъерошил Вовкины волосы. А потом вдруг снял с шеи шнур с кольцом и протянул мальчику. Тот в изумлении уставился на подарок. «Все ты сможешь. Ты будешь писать мне. Я оставлю у Нины Александровны инструкцию для тебя». Вовка сверкнул глазами и нервно мотнул головой. «Так вы хотите, чтобы я следил за ней и докладывал? Для этого я вам понадобился». Марк едва слышно застонал, а потом вдруг рассмеялся. «Я просто хочу получать от тебя письма. Раз в месяц. Адель сама будет подробно писать мне. Нина Александровна тоже. А ты, как самый близкий друг, составлять отчет из эпицентра тайфуна. Это очень сложная задача, но я верю, что ты справишься. Договорились? Вовка дернул плечом. Марк счел это за согласие. Он из-под тишка поглядывал на мальчика. Тот набросил на шею подвеску и теперь с беспокойством высматривал среди волн Адель, шевеля губами. Марк отвернулся, не позволив себе считывать, что именно беззвучно спрашивал у моря Володька. Сам он у моря мог попросить только одного, чтобы у его девочки все было благополучно, чтобы свершилось то, о чем она мечтает, чтобы как можно меньше бед и тревог встречалось на ее пути, чтобы рядом с ней всегда были надежные друзья, которые подставят плечо, когда придет его, Марка, время покинуть этот прекрасный мир. Адель же в этот момент, запрокинув голову, лежала и смотрела на небо. Стопами она чесала дофину бок, дельфин похрюкивал и лениво болтал хвостом по воде. Вот бы всегда было так, думала она, легко и светло, и рядом любимые, и все счастливы, и чтобы все-все люди навсегда перестали быть злыми. А вот дофин ни о чем таком не думал. Он с удовольствием подставлялся под ласки своего драгоценного человека, позволяя щекотать себя, и прислушивался к глубине моря, в которой бурлила совсем другая жизнь. Носились сверкающие косяки вкусные рыбки, вязко перебирали юбками медузы, пели белобочки, достонали старые скалы. Он был волен плыть куда угодно, но выбрал остаться подле своей девочки. Девочки, которая делала его свободным. Там, где сосны, где дом родной, есть озера. И не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься и не прощайся, все впереди у нас с тобой. Как кукушке не куковать, ни судьбы нам не предсказать. И не печалься, и не прощайся, а выходи меня встречать. И не печалься, и не прощайся, а выходи меня встречать. Будет радость, а может грусть. Ты окликни, я оглянусь. Ты не печалься и не прощайся, я обязательно вернусь. Ты не печалься прощайся, я обязательно вернусь. Над дорогой встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься и не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Ты не печалься и не прощайся, ведь жизнь придумана.